приютом я с детства скитаюсь, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Когда из приюта я вышел и пошел наниматься с собой, меня мастер к отцу не принял, говори, что не влечет мой год. Меня мастер к отцу Буду я Волгу, люблю я пиво, пускай коротко, а то красиво. Люблю гитару и звон бокалов, обнял бы Шмару. Она сказала, не ходи, милый, опа, но пьяный, тебя зачали, любой легавый. Милая Муся, я не боюсь, нехай зачалит, и я от дома ханусь. Пришел мой милый, в городу пьяный, раздукала кошка, и я твой коханый. Постель встала, дверь отворила, поцеловала, спать уложила. Постель встала, дверь отворила, поцеловала, уложила. Постой, в лодке слыхал волнами. Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами. Девушка с распущенной косой мои губы трогала губами. Волга поет над родником, и Волга в малиннике тоскует. Отчего родился товарищ Босиком? Кто и как мне это растолкует? Отчего родился Босиком? Кто и как мне это растолкует? Ветви я груди свои прижму, расскажу про юность удачу и Волгу маленький спухну. Сосмеюсь от счастья и заплачу и Волгу маленький спухну. Сосмеюсь от счастья и заплачу. Притаился ветер в камыше, товарищи, словно он услышит очень песню. И волки тоскующие в душе о любви нежданной, как встречи. И волки тоскующие в душе о любви нежданной, как ушедший. И так на нос. Thank you. Стопка, стопка, стопка, легче, чем подушка. Вот какая стопечка была. Вот стопечка, София Павловна, София Павловна, такая женщина. Кто с ней не стал врать, который помог ей отдать, только с тобою обладать. Эх, и кто с ней не стал врать, который помог ей отдать, только с тобою обладать. Городе, много есть врачей. И если дали по балде, спросят дедачи, хоть район не их идут. Тыкнешь, не тыч, а узнают, что москвич. Все, кранты. Подцепила сильная девка. А ты, дорогой, что тут не лучше произносишь? Она у нас... Она к другому привыкла. Разделся тут на виду. Ты ее в тень веди. Отпору не получишь. Ой. Пошли, цыган. Пошли. Парень какой-то психованный. А ну, милорд, возьми аккорд, создай мне песни настроение. Как видно тут, нас не поймут, у нас другие точки зрения. Пускай ругают и хвалят все равно, нам наплевать на самокритику, а тех, кто сам пристанет к нам, пошлем ко всем чертям. Есть у нас в районе Молдаванки улица обычная, друзья. Старенькие дворики, подвитаю дворники, чтоб села улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Были годы здесь бродил утесом, под гитару песни пел свою. А когда создал он джаз и исполнил первый раз песенку про улицу мою. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Конечно, про япончика все знают, хоть он на Мясоедовской не жив. Прошлое ушло давно вместе с старым миром, но и он по нашей улице ходил. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Дом на этой улице есть желтый, больницей еврейскую зовут. И я желаю вам, друзья, не бывать там никогда, пусть наши враги туда идут. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Предложили мне сменить квартиру с чудесным видом на Москва-реку. И я согласен на обмен, лишь прошу учесть момент только вместе с улицей моей. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская улица моя. Улица, улица, улица родная, Мясоедовская, милая моя. Никем не замечаем, жил на свете Хаим, целый день по дворам ходил. И ходил с миром по чужим квартирам, стал и лохмотья находил. О, ведь вечно бедный Хаим скут, потерял наш бедный Хаим брюки. А жена его ругает, очень часто повторяет: «Хаим, ты лавочку прикрой!» Жена его рая, ничуть не унывая, продолжала деток приносить. То приносит двойню, то приносит тройню, то приносит сразу четверых. Окружен уж Хаим детворою, от его детишек нет покоя. И даже в дружеской беседе говорят ему соседи: «Хаим, ты лавочку прикрой!» Городом съедаем, умер бедный Хаим, и все пошли его похоронить. Жена его рая, ничуть не унывая, продолжала деток приносить. Вот весь народ на это чудо. Ох, ведь берутся ж детки, но откуда? А видно, Хаим с того света продолжает дело это. Хаим, ты лавочку прикрой. Затечет речка по песочечку, а бережка крутые. А в тюрьме сидят арестантики, парни молодые. А в тюрьме-то и сыро-холодно, под ногой песочек. А молодой джельман начальничка просит. Ух, начальник ты, начальничек, отпусти на волю. Одна соскучилась, а может, скучилась на свободе фроля. А я пущу тебя на волюшку, воровать ты будешь. А ты напейся воды холодненькой, про любовь забудешь. Пил он воду ту холодную, пил, не напивался. А полюбил он шансонеточку, с нею наслаждался. Умер Джульман, умервай слава. А лишь в степи ходит конь вороненный, сбруя золотая. Гроб несу, коня веду, конь головку клоню. А молодая шансонеточка Джульмана хоронит. А я цыганка молодая, звать меня Маруся. А дайте мне повода, начальничка, крови я напьюся. А течет речка по песочечку, мой золотишко. А молодой джульман заработал вышку. Одесса зажигает огоньки, и корабли уходят в море прямо. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса мама. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса мама. Здесь мне знакомо каждое окно, здесь девочки хорошие такие. Одесса мне не пить твое вино и не утюжить Леша мостовые. Мой город знаменитыми богат, по этой железде и поэтессы. Утес Ленька, мой родимый брат, и Вера Ингер тоже из Одессы. Багрицкий Эдуард был одессит, и здесь же он слагал стихотворение. А Саша Пушкин тем и знаменит, что здесь он вспомнил чудное мгновение. Эмили Гиллес, кто ж его не знал, Его ж в Одессе звали Милька Рыжий, а шел за Одессу забывал. Ему все ближе Лондон и Париж. А то дикой страх, чтоб он был здоров. Его же вся Италия боится, а звук его же скрипки был таков, что вся Одесса мама им гордится. Одесский вор, он тоже знаменит, с другим он вор не имеет сходства. Япончик Мишка, пусть он был бандит, но сколько в нем печати благородства. Моряк в Москве имеет бледный вид, качает словно стебель на бульваре. Одесса же огоньком его манит, вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса мой единственный маяк, мне без тебя так грустно, безотрадно. О, милый образ, мамочка моя, Одесса, ты верни меня обратно. Ночь надвигается, фонарь качается, бросая отблески в ночную тьму. А я несчастная, ох, торговка частная, всю ночь холодную одна стою. Купите бублички, горячие бублички, верните рублички, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Отец мой пьяница, за рюмкой тянется, а мать уборщица, ох, какой позор. Сестра гулящая, дрянь настоящая, братишка маленький, карманный вор. Купите бублички, горячие бублички, купите рублички, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную не пожалей. Купите бублички, ох, горячие бублички, гоните рублички нам поскорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную ты пожалей. Громадяне пассажиры, трамвай отправлено. Ветер весн так и хочет, весолой фундир гоче, вира гоче лойфла в трамвай. Баден трамвай се штейта очерин се штер, трамвай се кинду нулей бе уцуквел. Se momentalna verta grojser gviče raj, ojvej, a ti ja tre izgrke je ver tramvaj. Tramvaj dalje ne ide, ti pasažirov ne bere, rvehn dah, brehn zovden pot. Finden grojser kever drženje, ven drejsi se razširenje, en vert mir. Трамвай идет, у парки будет на запас. Энфиди Вертер, Вертагройзер, Квичерай. Ой-ой-ой! Театры избит, Киевер, трамвай. Эй, там мими, эй, сисурки, эй, лёгкир, снеди, таурки, эй, дырурки, шляпа, эй, дезгей. Ди мими, сурки, вэлзик, нэми, на билетик, ой, мэдги, снайры, байр, кир, фантманетик. Все моментально, верта, гройсер, к вечерай, ай, эй, театры, избитки, эй, вертёвай. Гейташик си голибоси, сиди цури зинох курносе, вилзе ой фитфурна в трамвай. Шлеп мезе хазак фасоли, сунгет ритм, мадам от димазолис, и на ментально верно к вечера. Ой ди фасой, калакци верн за цишит, пин ди фасой, калакци вацта урожай. Ой бей, а театри из битки и вертолай. Трамвай дальше не идет, и пассажиров не берет, эвэх, блахенбрэх, зогдэх. Фидэм Гройсер, Кевэн, Дженье, Вендересис, расширение, Энферт, Мир. Трамвай идет, Умпар! Трамвай идет, Умпар, и будет на запас. Энфиди, Вертер, Вертер, Гройсер, Квичерай. Ой, бэй, а театры избитки, Вертер, трамвай. А театры избитки, Вертер, трамвай. А театры из метки я вертрывай. Ой, дайте мне билет на Бирбиджан. Ох, дайте мне билет на Бирбиджан. Ох, дайте мне билет, всего одну билет. Ох, дайте мне билет, а фуровек. А поезд тихо ехал в Финберличи. А поезд тихо ехал в Финберличи. А поезд тихо шел, а поезд тихо шел, а поезд гейповой в Финбердичи. А поезд тихо шел, а поезд тихо шел, а поезд гейповой в Финбердичи. Вдруг подошел ко мне милиционер. Вдруг подошел ко мне милиционер. Ох, чья-чья-чья, ох, чья-чья-чья, ох, чья-чья-чья, чемодан. Ой, это не моя чемодан. Ой, это не моя чемодан. Ой, извините мне, ой, это не моя, ох, это не моя чемодан. А поезд тихо ехал в Финберличи. А поезд тихо ехал в Финберличи. А поезд тихо шел, а поезд тихо шел, а поезд гей по воле Финберличи. А поезд тихо шел, а поезд тихо шел, а поезд гей по воле Финберличи. Раз в колхозе тот колхоз великий луг, 40 с лишним километров от Бердичева на юг. Там какие поросята и парное молоко, а какие там девчата. Позабыть мне нелегко, там где речка, в речке козеброд, глотает воду по утрам колхозный скот. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. В городские не такие, у нее фигура вон. Городские все худые, как селедки большинство. А Маруська как обнимет, поцелует раз в засос. Но ощущение такое, что попал под паровоз. Там, где речка, в речке Козеброд, глотает воду по утрам колхозный скот. А вечером на лавочке меня Маруська ждет. Вот конец командировки, уезжать давно пора. С чернобровой Маруськой я прощался до утра. Сколько было поцелуев, нежных слов и жарких слез. Не хотелось мне, ребята, покидать этот колхоз. Там, где речка, в речке Козеброд, глотает воду по утрам колхозный скот. Там вечером на лавочке меня Маруська ждет. Ни малину, ни свинину, ни вареники в меду, чернобровую Маруську, а забыть я не могу. Под колхозным синим небом целовались на лугу. Все равно к своей Маруське от жены я убегу. Там, где речка, в речке Козеброд, хватает воду по утрам колхозный скот. А вечером на лавочке меня Маруська ждет. Опять мне снится сон, один и тот же сон. Он вертится в моем сознании словно колесо. И платится стоишь, зажав рукав рукав. Спадают волосы с плеча, как золотистый шелк. Моя ты не моя, теперь уже не моя. Но кто тебя увел, одеть веков теперь. Не снятся лишний губ, и стебли белый труд. Прошло все, прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя. Портрет, он портрет, чего не пало Пикассо. Не будет у меня с тобой, наверное, встреч. И не увижу больше я твоих печальных речь. Хранишь ты или нет колечко с бирюзой, которое тебе одной я подарил весной. И трудно объяснить и сердцу, и тебе, что мы теперь с тобой чужие раз и навсегда. Не снятся вишни губ, не стебли белый круг. Прошло все, прошло, остался только этот сон. Остался у меня на память от тебя портрет, он портрет с работы Павла Пикассо. Портрет, портрет, вот и Павла Пикассо. ответом к ответу будет падать и косой. Love.